Король влюбился в нее, когда она была фрейлиной Марии Терезии. Однако госпожа де Навай воспротивилась наметившейся связи. Много лет спустя стала супругой Рене Франсуа де Лавьювиля, наместника ряда областей в Пуату. Такая мысль пришла ей в голову еще до того, как они покинули Париж. И, быть может, даже надежда на то, что король придет к ней, если расстанется с Лавальер, была одной из причин, заставившей ее написать испанское письмо. Она уверила короля, что эта девушка сгорает от необычайной страсти к нему. И король, хотя пылко любил Лавальер, не имел ничего против отношений с Ламот, но потребовал от графини ничего не говорить об этом Варду. В данном случае графиня предпочла короля своему любовнику, ни словом не обмолвившись об этом договоре. Шевалье де Грамон был влюблен в Ламот. Сноска. Шевалье де Грамон. Филибер, граф де Грамон. Годы жизни. 1621-1707. Генерал-лейтенант. Сводный брат маршала Антуана де Грамона. Супруг Елизаветы Гамильтон, фрейлины королевы. Его жизнь описана в мемуарах графа де Грамона, Антуана Гамильтона. Заподозрив неладное, шевалье с великим тщанием стал следить за королем и обнаружил, что король наведывается в комнату фрейлин. Госпожа де Навай, бывшая тогда статс-дамой, тоже это заметила. Она велела замуровать двери и поставить на окна решетки. Дело получило огласку. Король изгнал шевалье де Грамона, который на несколько лет лишился возможности возвратиться во Францию. Огласка этого дела открыла Варду глаза на двойную игру, которую вела с ним графиня де Суассон. Его охватило такое неистовое отчаяние, что все друзья, считавшие до тех пор, будто он не способен на страсть, не сомневались теперь в его пылкой любви к графине. Но когда они решили порвать отношения, граф де Суассон, не видевший за дружбой между Вардом и своей женой ничего иного, взял на себя заботу примирить их. Лавальер мучили ревность и безысходная тоска. Но король, воодушевленный сопротивлением Ламот, не переставал видеться с ней. Королева-мать вывела его из заблуждения относительно мнимой страсти этой девушки. Кто-то поведал ей о существующем соглашении и о том, что письма, которые Ламот писала королю, сочиняли ближайшие друзья графини де Суассон, маркизы Далюй и Фуйю. Королева-мать в точности знала, когда та должна была написать еще одно, о котором они договорились между собой, чтобы попросить короля удалить Лавальер. Сноска. Маркиза Далюй, Бенинь де Мо Дюфуйю, при дворе с 1651 года. В 1667 году стала супругой Поля де Скубло, маркиза Далюя, и де Сурди, губернатора Орлеаны. О ее склонности к любовным интригам пишет в своих мемуарах Сен-Симон. Королева-мать слово в слово поведала содержание письма королю, чтобы дать ему понять, что графиня де Суассон обманывает его. И в тот же вечер, получив письмо и обнаружив в нем то, о чем было сказано, король сжег его, порвал с Ламот и попросил у Лавальер прощения, признавшись ей во всем. С тех пор у Лавальер не оставалось поводов для беспокойства, а Ламот внезапно воспылала к королю страстью, сделавшей ее весталкой для остальных мужчин. Сноска. Между тем, в 1676 году Ламот вышла замуж за Рене Франсуа, маркиза де Лавьевиля. Годы жизни. 1652-1719. История с Ламот – самое значительное событие из того, что произошло в Сен-Жермене. В глазах людей проницательных Вард уже тогда был влюблен в мадам. Однако месье не испытывал ревности, а напротив был очень доволен, что мадам доверяет Варду. Другое дело королева-мать. Она ненавидела Варда и не хотела, чтобы Варт завладел помыслами мадам. Вернувшись в Париж, Лавальер по-прежнему находилась в Пале-Рояле, но при мадам, с которой она виделась очень редко. Артиньи, враждовавшая с Монтале, заняла между тем ее место рядом с Лавальер. Она пользовалась безраздельным ее доверием и постоянно поддерживала связь между нею и королем. Монтале ревниво следила за процветанием своего недруга, ожидая случая отомстить за себя, а вместе с тем и за мадам, в дела которой осмелилась вмешаться Артиньи. Когда Артиньи явилась ко двору, она была беременна, причем беременность ее была уже настолько очевидна, что король, ничего не зная, сам это заметил. Приехала ее мать, чтобы, сославшись на болезнь, забрать Артиньи. История эта не наделала бы много шума, но Монтале приложила все старания, дабы найти способ заполучить письма, которые Артиньи во время беременности писала отцу ребенка, а затем вручила эти письма мадам. И тогда мадам, имея вполне оправданную причину прогнать особу, которая дала столько оснований для недовольства ею, заявила, что хочет удалить Артиньи, и выдвинула свои резоны. История получила широкую огласку и стала даже причиной ссоры между нею и королем. Письма были переданы в руки госпожи де Монтазье и госпожи де Сен-Шамон для сличения почерка. Сноска. Госпожа де Сен-Шамон, Сюзанна Шарлотта, сводная сестра маршала Антуана де Грамона, воспитательница детей мадам. Но тут Варт, желая сделать приятное королю, дабы тот не имел оснований возражать против его отношений с мадам, всеми силами постарался убедить мадам оставить Артиньи, и так как мадам была очень молода, а он очень ловок, да к тому же имел на нее огромное влияние, ему это действительно удалось. Артиньи рассказала королю всю правду о себе. Король был тронут ее доверием, и хотя особо это не отличалось чрезмерными достоинствами, с тех пор, полагаясь на ее добрые намерения, в которых она призналась, король всегда хорошо к ней относился и устроил ее судьбу, о чем мы поведаем далее. Сноска. В 1666 году король выдал Артиньи замуж за графа Дюрура. Однако в изложении госпожи де Лафайет никакого развития эта история так и не получила. Мадам помирилась с королем. Зимой танцевали премилый балет. Сноска. Королевский балет искусств был показан 15 января 1663 года. Мадам предстала в костюме пастушки. Королева по-прежнему не знала, что король влюблен в Лавальер, все еще думая, что он влюблен в мадам. Месье страшно ревновал к принцу де Марсияку, старшему сыну герцога де Ларош-Фуко, тем более, что, несомненно, имел к нему влечение, вселявшее в него уверенность, будто того должны любить все. Сноска. Принц де Марсияк, старший сын герцога де Ларош-Фуко. Имеется в виду Франсуа VII, герцог де Ларош-Фуко. Годы жизни. 1634-1714. Сын писателя, автора «Максим», один из фаворитов короля. Марсияк и в самом деле был влюблен в мадам, но выражал это лишь глазами да несколькими словами, слышать которые могла одна она. Мадам не отвечала на его страсть взаимностью. Ее гораздо более занимали дружеские чувства, которые питал к ней Варт, походившие, правда, скорее на любовь, нежели на дружбу. Но так как Варда смущал долг перед графом де Гишем, да к тому же останавливали обстоятельства, которые связывали его с графиней де Суассон, он не знал, как быть, пойти ли до конца в своих отношениях с мадам или оставаться всего лишь ее другом. Месье так сильно ревновал мадам к Марсияку, что заставил его уехать в свое поместье. И как раз в это время произошло событие, наделавшее много шума, хотя истинный смысл его был какое-то время скрыт. Сноска. признак незавершенности повествования. Истории этой нет ни в печатном издании, ни в рукописях. В некоторых из них можно лишь прочитать «История госпожи де Субис и графа Дюлюда» или «Сюда надо вставить историю госпожи де Субис и графа Дюлюда». 24 февраля 1663 года Ларе рассказывает, что Дюлюд был ранен, безусловно, в связи с какими-то галантными похождениями. В начале весны король решил провести несколько дней в Версале. Сноска. Король находился в Версале, начиная с 28 мая 1663 года. Тяжело заболев корью, он почувствовал себя так плохо, что отдал необходимые государственные распоряжения и припоручил монсеньора Дофина заботам принца де Конти, прослывшего за свою набожность одним из самых честных людей Франции. Сноска. Принц де Конти. Арман де Бурбон. Годы жизни. 1629-1666. Брат великого Канде, глава Фронды. Арестован в 1649 году и признан в числе других виновным в оскорблении величества, то есть, по сути, в государственной измене. По решению ассамблеи духовенства освобожден как носитель духовного звания. В 1654 году женился на племяннице Мазарини, Анне Марии Мартиноцци. Губернатор Гиени с 1655 года и Лангедока с 1660 года. Рец в мемуарах дает ему уничижительную характеристику. Болезнь представляла опасность лишь в течение 48 часов, и хотя окружающие могли заразиться, это никого не остановило. Посетив короля, герцог заболел корью. Сноска. Герцог. Герцог Энгиенский, сын великого Канде и племянник принца де Конти. Мадам тоже навестила короля, хотя очень боялась болезни. Именно там Варт впервые достаточно ясно признался в своей страсти к ней. Мадам не оттолкнула его бесповоротно. Нелегко обидеть любезного наперсника в отсутствии возлюбленного. Госпожа де Шатийон, наиболее приближенная в ту пору к мадам особа, заметила влечение к ней Варда. И хотя в свое время сама она с ним поссорилась, нарушив связывавшую их близость, теперь и решилась на примирение, отчасти чтобы завоевать доверие мадам, а отчасти ради удовольствия часто видеть человека, который ей очень нравился. Граф Дюплеси, первый камергер месье, проявлявший необычайную снисходительность к мадам, всегда доставлял письма, которые она писала Варду, и те, что Вард писал ей, и наверняка, понимая, что переписка касалась графа де Гиша, а затем и самого Варда, продолжал это делать. Сноска. Граф Дюплеси, первый камергер месье. Речь идет об Александре де Шуазёле. Около 1635-1672, сыне маршала Дюплеси. Тем временем Монтале по-прежнему оставалась своего рода пленницей Фонтевро. Маликорн и некий Карбинелли, весьма достойный и умный молодой человек, оказавшийся посвященным в секреты Монтале, держали в своих руках все письма, отданные ей на хранение. Сноска. Карбинелли Жан. Годы жизни. 1615-1716. Эрудит. Сын секретаря Марии Медичи. Был причастен к интригам маркиза де Варда, как и он, некоторое время провел в тюрьме. Прожил долгую жизнь, сильно нуждался. Был другом госпожи де Лафайет, которая назвала его в одном из писем олицетворением таинственности. Письма эти могли иметь чрезвычайные последствия как для графа де Гиша, так и для мадам, ибо во время своего пребывания в Париже Король, естественно, не жаловал его тогда, и потому у графа де Гиша были основания сетовать, он в письмах к мадам, не стесняясь, позволял себе множество шуток и оскорбительных для короля насмешек. Понимая, что Монтале не только всеми покинуто, но и забыто, и опасаясь, что со временем находившиеся в их руках письма утратят свое значение, Маликорн и Карбинелли решили проверить, нельзя ли незамедлительно извлечь из них какую-то пользу для Монтале, улучив момент, когда ее не смогут обвинить в соучастии. Поговорить об этих письмах с мадам они поручили матушке де Лафайет, настоятельнице Шайо, а кроме того, довели до сведения маршала де Грамона, что ему следует подумать об интересах Монтале, коль скоро в ее руках находятся столь важные секреты. Сноска. Обладание письмами являлось средством для шантажирования тех, кто их писал. Вард хорошо знал Карбинелли. Монтале говорила о своих дружеских чувствах к нему. И так как в намерение Варда входило завладеть письмами, он весьма осторожно обращался с Карбинелли, пытаясь уговорить его передать письма только через него. От мадам ему стало известно, что вернуть ей письма предлагали и другие лица. Тогда он пришел к Карбинелли с видом отчаявшегося человека, и Карбинелли, не признавшись ему, что такие предложения делались им самим, пообещал Варду, что письма будут отданы ему в руки. После того, как прогнали Марсияка, Вард, который уже тогда собирался окончательно поссорить графа де Гиша с мадам, написал графу, что у нее были галантные отношения с Марсияком. Граф де Гиш, сопоставив то, что сообщил ему лучший друг, который своими глазами видел мадам при дворе и ходившие на сей счет слухи, ничуть не усомнился в их правдивости и написал Варду письмо, выражавшее его мысли о неверности мадам. Незадолго до этого Вард, стараясь добиться благосклонности мадам, сказал, что следует также вернуть письма, полученные от нее графом де Гишем, и написал графу де Гишу, что появился способ извлечь те письма, которые граф писал мадам, а посему и он должен вернуть ее письма к нему. Граф де Гиш сразу же согласился и попросил свою мать вручить Варду шкатулку, которую перед отъездом оставил ей. Из-за связанных с письмами переговоров у Варда с мадам возникла необходимость встретиться, и мать-настоятельница де Лафайет, полагая, что речь идет о возвращении писем, согласилась на то, чтобы Вард тайно пришел в приемную Шайо поговорить с мадам. У них состоялась долгая беседа. Вард сообщил мадам, что граф де Гиш уверен, будто ее с Марсияком связывают галантные отношения. Он даже показал ей письма от графа де Гиша, из которых, однако, не явствовало, что он сам и подсказал ему эту мысль. Воспользовавшись обстоятельствами, Вард выложил все, что может сказать человек, который желает занять место друга. А так как ум и молодость Варда делали его весьма обаятельным, да к тому же влечение к нему мадам казалось более естественным, чем к графу де Гишу, было бы странно, если бы он не преуспел в какой-то мере в завоевании ее сердца. Во время встречи решено было заполучить письма, находившиеся в руках у Монтале. Те, у кого они хранились, действительно возвратили письма, сохранив, однако, самые важные из них. У графини де Суассон Вард вручил эти письма мадам, вместе с теми, которые она сама писала графу де Гишу. И они были тотчас же сожжены. Через несколько дней мадам и Вард договорились снова встретиться в Шайо. Мадам пришла, но Вард не явился, сославшись на очень серьезные причины. Дело в том, что король узнал о первом свидании, и то ли Вард, сам сказавший ему об этом, опасался, что король не одобрит второго, то ли он боялся графини де Суассон, во всяком случае Вард туда не пришел. Мадам была крайне возмущена. Она написала ему письмо, исполненное печали и высокомерия. Королева-мать большую часть лета болела, Это стало причиной того, что двор покинул Париж лишь в июле. Король двинулся брать Марсаль, и все последовали за ним –